Часть третья. Образование Афинского государства. Параграф 41. Страна и ее население – древнейшая Аттика. Природа Аттики. Аттика находилась в юго-восточной части Средней Греции и далеко выдавалась в море. От Беотии она отделялась горным хребтом, от Пелопоннеса – Коринфским перешейком, а с других сторон омывалась морем. Берега Аттики сильно изрезаны и имели глубокие, спокойные и удобные для мореплавания гавани. Главный из них был Пирей. Недра Аттики были богаты ископаемыми. В горах в изобилии встречались лучшие сорта мрамора. В горах Лавриона было много серебра, и там рано возникли рудники для его добычи. Земли Афинской равнины были удобны для земледелия, главным образом для садоводства. В горных местах население занималось скотоводством, в прибрежных – торговлей и ремеслом. Афины – их государственное устройство. В Аттике жили ионяне. Среди их общин рано выделилась по своему значению Афинская община. Она была расположена недалеко от моря, имела хорошую гавань и отличалась от других общин своим неприступным акрополем – Кремлем. По мере усиления Афинской общины, все другие общины Аттики были или подчинены ей, или добровольно слились с ней на основе договора. Объединение Аттики под властью Афин и образование государства легенда приписывает афинскому царю Тисею. Первоначально во главе Афинского государства стоял Басилей, который жил в Акрополе. Он являлся верховным правителем, жрецом, судьей и начальником Афинского войска. Ему помогал управлять государством совет из знати. Заседания совета происходили на скалистом холме, посвященном богу войны Аресу. Отсюда произошло и само название этого совета – Ареопаг. Наряду с Басилеем Ареопаг был главным органом власти в ранний период Афинского государства. Свободное население делилось на две основные группы – эвпатридов, то есть знатное сословие, аристократов, и демос, то есть простой народ. Позднее эвпатриды начали выбирать военачальника, полимарха, из своей среды. Постепенно и другие дела стали отходить от Басилея к архонтам, правителям. У Басилея остались только жреческие обязанности. Впоследствии власть Басилея была совсем отменена. Жреца также стали избирать. Все эти должности занимали эвпатриды. Народная масса, демос, оставалась в бесправном положении и не принимала участия в управлении государством. Иногда только собиралось народное собрание, которому объявлялись решения властей. Долговое рабство. В Аттике жило много мелких землевладельцев. Они вели свое самостоятельное хозяйство на небольших участках земли. С ростом населения участки все более и более дробились и мельчали. Новые же участки земли бедняки не были в состоянии приобрести. При таких условиях им приходилось прибегать к займам у эвпатридов. Эвпатриды охотно сужали крестьянам семена или известную сумму денег. При этом они ставили на земле должника камень с обозначением суммы долга и срока его выплаты. Одно время почти вся крестьянская земля в Аттике пестрела этими долговыми камнями. Давая взаймы, эвпатриды требовали, чтобы долги обеспечивались земельными участками должников. Это означало, что при невыплате долга в определенный срок крестьянский участок отходил в собственность к эвпатриду. Крестьяне же часто не в состоянии были уплатить долг, и земля их переходила к крупным землевладельцам. Если долг был больше стоимости земельного участка, то должник вынужден был остаток долга отработать эвпатриду. Таким образом, он попадал к нему в кабалу. Иногда для покрытия долга крестьянин вынужден был продаваться сам и продавать своих детей в рабство, даже в чужие земли. Так происходило обезземеливание крестьян и их закабаление.